Кто на себя больше взял обязательств? Вернее, не взял, а вот со стороны Якова. На кого Яков больше возложил обязательств, а на кого меньше? Я думаю, вы очень прекрасно это видите. Яков закладывал пальцы и говорил: так, значит, слушай, Господь, если ты будешь меня хранить, если ты будешь меня кормить, если ты будешь меня одевать, если ты во всех моих путях, в которых я буду странствовать, ты будешь сопровождать меня в мире, то я тогда, ну так и быть, вот этот камень вложу в стену. Ну ладно, еще что я сделаю? Я отдам тебе десятую часть. Бесспорно, что Бог, Яков, получается, от Бога требовал намного больше, чем взял на себя. И тема, или отчасти мысль, на которую мы с вами рассуждаем, даром ли Богобоязнен? Бесспорно, что богобоязненность, она должна иметь отношение в нашем сердце. Но вот очень важно задуматься над причиной. Что является причиной? На самом деле, когда мы читаем в Священном Писании, то Бог, обращаясь к Израилю, говорил такие слова: «Слушай, Израиль, Бог твой един есть». А дальше говорит: «И потому возлюби Бога своего всем сердцем, всем разумением, всею крепостью». Вот если вы над этим задумаетесь, послушайте, братья мои, сестры, Бог не говорил Израилю: люби меня, потому что я не спосылаю дождь, я наполняю тебя хлебом, потому что я делаю то или то. Бог сказал: я един, нет иного, я един, и потому люби всем сердцем, всем разумением. Если богобоязненность в сердце человека, она основана на материальных вещах, которые дал ему Бог, то это очень зыбкое основание для страха перед Господом. И я думаю, вы со мной согласитесь, что когда есть взаимоотношения между отцом и сыном, и во главу этих взаимоотношений поставлены подарки, то тогда эти взаимоотношения отца уж точно не удовлетворят. Не правда ли? Вы останетесь счастливы, что когда вы пришли домой, и у вас нет подарка, и ваш сын вам заявляет: отныне ты мне не отец. В кармане у тебя нет подарков, ты мне не отец. Я думаю, что самым главным, что является в отношении вот этого страха Божьего в нашем сердце, оно должно, знаете, как кирпичи. Можно делать акцент на кирпич, а можно делать на раствор. И что касается кирпичей, это можно в своих взаимоотношениях с Господом делать акцент на подарки, а можно делать акцент на взаимоотношения. Не правда ли, если бы в семейных отношениях было так: не купил мне новое платье, отныне ты мне не муж. Как бы вам это понравилось? Если бы во взаимоотношениях отец и сын было бы так: пришел домой без подарка, ты мне не отец. Но это не так. Вот тоже справедливо в отношении вас и меня, и святого и всемогущего Бога. Бог никому ничем не обязан. Он не должник. Он никому ничего не должен. Но Его любовь столь велика, что ее хватает на всех нас. Я хотел бы посмотреть на вас, если бы вы были на месте Бога, я бы хотел бы посмотреть на вас, как долго бы вы выдержали людей, нечестивых на лице земли. Задумайтесь, если бы в вашей власти было истребить нечестивых, истребить их, я хотел бы посмотреть на вас, как долго бы вы их терпели. Я думаю, что недолго. А что касается Господа, любящего всех нас, у Него столько любви, что Он солнце не спосылает и на злых, и на добрых, и не сортирует их. И дождь не спосылает и на праведных, и нечестивых. И я хочу сегодня сказать вам, что если ваш или мой страх по отношению к Господу, он основан только на том, что вы имеете материальное благо, то это не совсем истинная причина вашего страха перед святым и всемогущим Богом. Истинная причина состоит в том, что вы поняли: Он есть хозяин всего, и моя судьба в Его руке, и даже жизнь вечная зависит только от Него. И потому ты един Бог, ты един Создатель, и я перед тобою имею страх и трепет. И мое основание не на подарки от тебя, а на мои взаимоотношения с тобой. Я хочу остаться во взаимоотношениях. И здравый сын, разумный сын, он дорожит отношениями с отцом. Дарит ему папа подарки или не дарит, он дорожит отношениями, потому что это папа, это отец. Разумная жена или разумные семейные отношения, они не основаны на подарках. Они не основаны, принес новое платье или не принес. Не это цель. Цель взаимоотношения. А в процессе взаимоотношений могут быть подарки, а могут быть и ущербы. Могут быть что-то, что дает, а может быть и то, что отнимает. Но цель во взаимоотношениях. Я хотел бы, чтобы мы тоже с вами могли ясно понять, дьявол когда-то задал такой вопрос по отношению к Еве и сказал, он имеет страх, но только причина этому в том, что он имеет много материального. И чтобы доказать дьяволу, что страх у Ева не по причине материальных вещей, Бог позволил, чтобы враг отнял все материальное. И вы обратите внимание, страх в сердце Ева никуда не исчез. Он сказал, Господь дал, Господь взял, и имя Его пусть все равно будет благословенно. Это важно для нас, потому что современный христианский мир, он выглядит так. Если ты дашь мне машину, я буду тебе служить. Если ты у меня отнимешь машину, надо ты мне. Зачем ты мне вообще нужен? Это страшный перекос, который люди извлекают из Священного Писания и из себя представляют людей, боящихся Бога. Боящиеся Бога, они говорили так, нас ничто не разочарует в Божьей любви. Ни нагота, ни холод, ни гонения, ни узы, ни темницы. Нас ничто не разочарует в том, что Бог меня перестал любить. Меня ничто не отлучит от любви Божьей. Это истинное взаимоотношение между перстным от земли человеком и святым и всемогущим Богом. Я хочу теперь вместе с вами еще чуть дальше пойти. У нас с вами еще есть время. Я думаю, вы немножко вместе со мной улавливаете немножко эти моменты, которые на данный момент являются очень актуальными для нашего времени. Даром ли богобоязнен? Если вы посмотрите, то весь, ну не весь, большая часть харизматического мира, она имеет немножко отчасти понятный и очень легко понятный механизм, как они выдвигают свои идеи. Вот давайте мы вместе с вами взглянем на Матфея 21-22. Евангелие от Матфея 21-22. Евангелие от Матфея 21-22. Это стих, который очень нравится. Я не думаю, что нам с вами этот стих не нравится. Он нам тоже очень нравится. Но представители харизматического движения, они его выставляют в своем свете. Я хочу сейчас вместе с вами над этим порассуждать. Стих очень понятный. «И все, чего не попросите в молитве с верой, что будет, получите». Я хочу сейчас, но я вот то, о чем я говорил, что является искушением, вот на данный момент я очень хотел бы, чтобы вы могли меня постараться понять. Весь харизматический мир, я имею в виду такой богословский или теологический, они выдвигают следующую систему мыслей. Они говорят так, Бог сказал слово, или, по сути дела, дал обетование. За этим обетованием стоит принцип. Принцип. И таким образом, если ты знаешь принцип, то тогда, по сути дела, ты знаешь, чем связал себя Бог. Не знаю, поняли вы меня или нет, но я постараюсь повторить вам еще раз об этом. Бог дал свое обетование, а за этим обетованием стоит принцип, который отражает суть Бога. И если ты знаешь этот принцип, то тогда в твоей руке ключ, потому что ты теперь знаешь, чем себя связал Бог. Они это вот так выдвигают. И вот когда они цитируют этот стих, «И все, чего не попросите в молитве с верой, получите». Что они делают? Они говорят «получите». это то слово, которым себя связал Бог. И если я прошу с верой, то где ты денешься, ты обязан сделать так, чтобы я получил. Вы улавливаете это? Оно так есть. И отчасти это очень серьезный перекос или неправильная постановка акцентов. Я думаю, что те из вас, кто приехали с России, еще в российских школах вы учились, я думаю, вы прекрасно помните в школьной программе такое предложение. Не знаю, как оно будет звучать на немецком, но суть его состоит в том. Без запятой звучит русское, в русском языке предложение «казнить нельзя помиловать». И теперь от того, где вы поставите запятую, в корне решается судьба того, о ком говорится. «Казнить, запятая, нельзя помиловать». Маленькая йота, йота, запятая, а решает большую проблему. Если вы ее переносите чуть дальше и говорите «казнить нельзя, запятая, помиловать». Вот нечто подобное в отношении харизматической теологии. Они читают те же слова, но только йоту ставят не на тех местах. И в корне меняются теми же словами, но передается совсем иной смысл. И они с этого делают целое, ну, назвать его теологией тяжело, но целое учение. Так вот, в этом контексте, знаете, какое они полномочие отдают человеку? Они человека делают хозяином, господином, а Бога делают подчиненным и служащим. Они, по сути дела, говорят, ты сказал в своем слове, и мы тебя за язык не тянули. А вот теперь ты сказал, будь добр, исполни. Это харизматическая теология. Я вам это говорю для того, чтобы просто вы могли сегодня над этим порассуждать. Но правда состоит в том, что вместо того, чтобы сделать акцент на «получите» в этом стихе, знаете, на что надо сделать здесь акцент? Попросите. Попросите. Попросите. И если вы делаете акцент на «получите», то тогда знаете, как выглядит ваша молитва? Она тогда выглядит распоряжением. Распоряжение, которое отдается господином своему подчиненному. И сказал, чтобы сделал, чтобы вот так вот было. И если вы делаете в этом стихе акцент на «просите», то тогда вы выглядите человеком, который подает заявление. И только говорит, пожалуйста, может быть, вы найдете возможность удовлетворить мою нужду. А за господином, за начальником, директором фирмы остается право ответить или не ответить, так или нет. И в этом отношении очень важно, как ставить акцент. В послании Иакова вы можете читать, где Иаков говорит, вы просите, но, однако, вы не получаете. Почему? Потому что вы просите не на добро. Вот харизматический мир, он в этом отношении очень сильно нормы Священного Писания и тексты Священного Писания читает те же тексты, но йоту расставляет не на тех местах, делает акцент не в ту сторону. В конечном итоге это многих людей просто запутывает и завязывает в сторону. Я теперь, возвращаясь к этим принципам, хочу вам вот следующее сказать. Господь, в которого вы и я верите, Он ничем не связан. Он ничем не связан. Он всемогущ, Он вездесущ. И Он не под принципами, а Он над принципами. Он хозяин всего того, что есть. Он законодатель всех законов, и физических, каких угодно. Он хозяин. И никогда Бог не станет служить вам. Он, если что-то и делает, то не потому, что должен, а потому, что любит, и не по заслуге, а по своей любви и милости что-то дает и что-то не спосылает. И если человек, гордец, становится таким, что Бога считает должником, это не что иное, как серьезнейшее святотатство и унижение и оскорбление Создателя и Творца. Я не знаю, знаете ли вы или нет, что из себя представляет белая магия, я имею в виду в виде формулировки. То белая магия, то я вам сейчас просто в двух словах об этом скажу, и вы сами увидите, что харизматическое учение, оно имеет параллель с белой маской.